Вы не были в тех местах?» «Да ежели был бы, — начал лавкач с удвоенным пылом, — довольно, довольно. Ваша честь и слово джентльмена, а вы из них, пусть и бедны. Порука для вашей кузины Мот. Я прав, моя дорогая? И заверяю, как джентльмен, я не знал за ним лжи». Тогда мистер Дадли Руффин разразился, нет, не проклятиями, клятвами, и твердил, что не видел ни меня, ни мест мною названных, с тех еще пор, черт побери, как про грудь кормилицы позабыл. «Довольно. А теперь пожмите друг другу руки, если не хотите расцеловаться, как брат и сестра», — прервал его мой дядя. Я очень неохотно протянул руку. «Вас ждет ужин, Дадли, поэтому мы с Мот вас извиним и отпустим. Доброй ночи, мой мальчик». Дядя с улыбкой сделал ему знак покинуть комнату. «Прекрасный юноша, каким, я думаю, мог бы гордиться любой отец в нашей Англии. Честен, отважен, добр и настоящий Аполлон. Вы обратили внимание, как дивно сложен, какие тонкие черты лица? Он по-деревенски простодушен, даже грубоват, вы, очевидно, это заметили. Но год-два в милиции мне обещали офицерское звание для него. Он уже вышел из возраста, чтобы служить в пехотных частях. Год-два сформируют и отшлифуют его. Ему недостает только манер. И, уверяю вас, когда он немножко им обучится, во всей Англии не найдется другого такого славного кавалера». Я слушала в изумлении. Я находила неприятнейшим этого ужасного мужлана. И подобный пример родительской слепоты или пристрастности казался мне невероятным. Я опустила глаза, пугаясь очередного откровенного требования со стороны дяди произнести суждение. Но дядя Сайлас, очевидно, приписал мой потупленный взор девичьей стыдливости и, удержавшись от новых вопросов, не стал подвергать меня испытанию. Невозмутимость и решительность, какой Дадли Руффин отрицал, будто видел хоть когда-нибудь меня или места мною упомянутые, не дрогнувшие ни единым мускулом лицо, весьма поколебали мою уверенность. Я и без того немало сомневалась, что человек, появившийся у церкви Скарсдейл, был тем самым, с которым мне пришлось столкнуться в Ноуле. А теперь, по прошествии столь долгого времени, могла ли я надеяться, что память, обманутая некоторым сходством, не подводит меня и не заставляет без всяких оснований думать дурно о моем кузене Дадли Руффине? Впрочем, дядя Сайлас все же ждал, что я соглашусь с теми похвалами, которые он расточал своему дитяти, и был уязвлен моим молчанием. Немного повременив, он произнес: «Я повидал свет в былые годы и могу сказать, не опасаясь пристрастности, что Дадли — настоящий английский джентльмен. Я не слепой. Ему, несомненно, требуется воспитание. Год-другой хорошего общества, достойные образцы для подражания, навык самокритичности. Я только говорю, что в нем есть порода». Он снова выдержал паузу. «А теперь, дитя, доверьте мне ваши воспоминания, связанные с церковью... церковью Скарлсдейл», — подсказала я. «Да, благодарю. Связанные с церковью Скарлсдейл и Ноулом». Я пересказала те случаи как можно подробнее. «Дорогая Мот, происшествию церкви Скарлсдейл не столь ужасно, как я мог предположить», — заключил дядя Сайлас с коротким холодным смешком. «И я не вижу причин, почему бы ему, будь он действительно героем вашего рассказа, не признаться в том». «Я бы признался. Не скажу, что пикник в Ноуле ужасает меня намного больше. Леди в экипаже, двое-трое подвыпивших молодых людей. Присутствие леди, мне кажется, подтверждало, что никакого злодейства не замышлялось. Но где шампанское, там шалости и ссора с егерями — естественное следствие. Я как-то впутался в похожую историю лет 40 назад, когда был сумасбродом, молодым щеголем. Пожалуй, в пренеприятнейшую историю из всех, какие помню». Дядя Сайлас увлажнил одеколоном край носового платка и коснулся им висков. «Если бы мой мальчик был там, уверяю вас, ведь я знаю его, он бы сразу сказал. Наверное, он даже похвастал бы этим. Я никогда не слышал, чтобы он лгал. Вы узнаете его получше и согласитесь со мной, что он не лжет». С этими словами дядя Сайлас в изнеможении откинулся на спинку кресла, смочил ладони своим любимым одеколоном, томно кивнул, прощаясь, и едва слышно пожелал доброй ночи. «Дадли приехал», — шепнула мне Милли, беря под руку на площадке. «Да какая разница, приехал или нет? Я от него и пустяка не получала. А хозяин дает ему денег сколько надо. Мне же и шестипенцевика не даст никогда. Позор!»